Корпус – это четверть легиона. Их, соответственно, всего 4. И почему именно Курт? Я же знаю минимум 6 магов уровня близкого к уровню магистра, которые вполне активно участвуют в политике империи и не замешаны в работе бюрократической системы страны. Или это конкретно ход для того, чтобы сковырнуть старого монстра из столицы, тем более по причине, которой даже он не может отказать. Скорее всего, если вдуматься, я не смогу обеспечить такое количество, мастер Вебер, после коротких раздумий покачал я головой, максимум, который я могу пообещать за следующие 2 недели от 5 до 7 тысяч батончиков. И то, если я с моим коллегой будем заниматься только этим, 5 тысяч, сойдет для начала, задумчиво кивнул он, поэтому я и хочу, чтобы в наш контракт входила лицензия на производство. А еще я попрошу тебя проконсультировать 3 моих алхимиков относительно твоего творения. Это допустимо, кивнул я, уже прикидывая, как нагнать производство такого жирного заказа. А еще как бы подступиться к вопросу. Оплата будет достойной, не беспокойся, словно прочитав мысли с легкой шкодливой улыбкой заверили меня, какой выйдет себестоимость. От 200 до 300 золотых, честно ответил через пару секунд расчетов, плюс оборудование и оплата труда работникам. А что, раз уж подвернулась удача, стоит ловить ее. Предлагаю 1000 золотых авансом на весь контракт, махнул он рукой в жесте «бери и заткнись», на что, я уверен, мои глаза аж загорелись. Принято. Я мгновенно привстал, с глубоким поклоном протянув заказчику руку. Это же банально убирает всю мою проблему финансов. Смогу устроить ремонт, закупить оборудование, отплатить по всем актуальным долгам и даже нанять к себе еще парочку ассистентов, устроить настоящую, мать его, артель. И все это, только из-за того, что я знал правильного человека. Ну и, конечно же, не был глуп и озаботился созданием того, что точно будет иметь спрос во время военных действий. Бизнес моего капиталистического мира уже не раз доказал, что самые большие деньги делаются на военных заказах, тем более во время войны. Скоро мы жали руки уже над заранее составленным контрактом, пропитав специальные чернила отпечатком своей ауры для полной юридической силы бумажки. То же самое нужно было сделать командиру корпуса со стороны имперских рыцарей, но этим уже займется сам Вебер. И ускорением дел с твоей лицензией на мастерскую, тоже. Ведь это может задержать его заказ, не правда ли? Мой внук доверяет тебе, парень, серьезно кивнул он, подписав бумагу уже со своей стороны. «Не подведи меня, не подведу», с глубоким кивком пообещал ему. «Ну вот и хорошо, старик свободно, я бы даже сказал по-молодецки откинулся в своем комфортабельном кресле, устало положив щеку на подставленный кулак. Вопросы, я же вижу искру в твоих глазах, не быть их не может. Почему ваша аура не двигается?» Я не промедлил, сразу же переключившись на тему магии. И ведь действительно, во время всего нашего разговора его аура, все еще создавая слегка подавляющее действие вокруг, вообще не двигалось. То есть читать через нее хоть что-то в эмоциональном состоянии собеседника, как я уже начинаю привыкать, не выходило. «Контроль, пацан», позволив на лице появиться улыбке, хмыкнул он, все дело в контроле над своей силой. Так, судя по длине ответа, похоже, мне пора. «Да, благодарю за ответ», встав, я снова поклонился. «Могу ли я помочь вам еще чем-то, вежливое и не ставящее тебя в полное подчиненное положение? Могу быть свободным? Ты используешь сокрытие?» Задал неожиданный вопрос маг. «Я не чувствовал тебя, пока ты не дал о себе знать. Да и сейчас словно бы твоя аура сама стремится свернуться в себя. Все же мне удалось создать себе привычку поддерживать скрыт хоть на каком-то достойном уровне и даже несколько часов беспрерывно. И это, по словам знакомых магов, несколько отражалось и в моем присутствии, то словно бы размывалось, стремясь потеряться само в себя. Да, мастер Вебер, я не стал отпираться, сразу же осторожно ответив, полезное умение, насколько мне возможно знать. Старик Бауэрта знает, любопытно уточнил мастер Курт, принявшись задумчиво постукивать перстнем по подлокотнику своего кресла. Я кивнул. Значит, что и в список добавили, я снова кивнул, отчего Вебер фыркнул, выпрямив спину. «Ладно, особо не волнуйся. Этот засранец на старости лет слегка помешался на теме талантливых или интересных магов, вот и собирает свой список. Он, конечно, будет при штабе легиона, но чего-то опасного это тебе не светит. Максимум пару миссий по разведке на плечи повесит, да и то, если более подготовленных кадров не будет. Хер, скверно, стоит признать, вздохнул про себя, действительно тупо на глаза попал. Говорю же, не волнуйся, хоть бауэры и погрязли в политическом болоте по пояс, но сам магистр не сказать, чтобы так уж поддерживает сына в его играх, мимоходом выдали мне крайне ценную информацию, заставив насторожить уши. Сам Шрёдер более прямой и честный в своих действиях, даром что боевой маг. Слегка успокоенный, я попрощался с выборами, сразу же по выходу развернув бурную деятельность. Золото мне выдали через чек в лиге, который я частично обналичил, а частично перевел в ценные бумаги, те же чеки, но для выплаты по долгам, собравшимся на юном бизнесмене. Платить куратору весь долг за дом сразу, естественно, не стал. То, что хозяин имущества продал долг ему, было ожидаемо, как и было твердым слово договора о двух оставшихся выплатах. Через полгода и через год, их я запланировал через свой аккаунт в гильдии с остатков своего хранилища на нужные дни. Очень полезная структура, да. Собрал под собой несколько свежих выпускников из знакомых, нанял еще двух молодых алхимиков на две недели, успев даже арендовать крупную мастерскую на столько же дней в цехе. Там же заказал срочную доставку всего необходимого оборудования для нас с Готфридом в мой домик. Ремонт тоже пошел полным ходом. Кузнец со знакомыми все же не подвел, познакомив с рукастыми мужиками. Работа пошла круглосуточная, по сменам. Я платил работникам хорошо, достаточно, чтобы требовать такой работы. Оба доступных лаборатории только над этим заказом и работали. Деньги утекали стремительно, но ожидаемая выгода была все равно двукратной тратам. Ожидаю почти 500 на счету по окончанию проекта. Мимоходом приняли комиссию из пары чиновников и одного алхимика, что, хоть и со скрипом, но дали одобрение на работу моей артели. За это пришлось отвалить 5 золотых куратору и еще 20 знакомому, с которым он меня свел, за лояльного мне алхимика в группе проверки. Так было дешевле, чем давать взятку самим исполнителям. Я все же принес с собой и опыт ведения дела из 90-х. Дни шли циклично. Я на время выпустил нити контактов в академии, поток заказов откуда иссякал, и до этого логистика выходила слишком дорогой, ибо там все же изолированное общество. В какой-то момент всем магам нашего выпуска пришло официальное письмо с убедительной просьбой не покидать территорию столицы без извещения об этом гильдии. Учитывая, что то же самое говорил имперский маг, который держал перед нами речь на выпуске, а потом повторили знакомые преподы, глупцов бежать из страны не нашлось. Имперские спецслужбы, хоть и существовали в режиме «мы не существуем», все равно нет-нет, да появлялись в слухах. А пару настоящих доказательств, частенько с потерявшимся без вести фигурантом в них, имели при себе почти все знакомые мне маги. И вот, как-то даже внезапно, заказ оказался закрыт. Ассистенты из сокурсников остались в артели на зарплате, мы с похудевшим и обретшим темные мешки под глазами, копии тех, что красуются у меня на лице, Готфридом спокойно выдохнули. А потом, тем вечером я осознал, что до встречи с героем Юга осталось 2 дня, точнее, 2 ночи и 1 день. Глава 15, двинувшийся маховик. За день до встречи с героем Юга, утром отдал 5 серебряных главе стражи своего района, потому что оно лучше перебдить и иметь право и юридическое, оплаченное налогами, и теневое, оплаченное отдельно. Потом встретил своих работников. Предложил контракт с более щадящими рабочими графиками на том же производстве, будем собирать товар у меня дома, пока не найду себе удобный склад. Согласились 4 из 6 слабеньких магов. Производство простое, оплачивается их время немного выше рыночной цены человека часа алхимика. Цикл производства был прост и уже налажен. Бернар при встрече даже выразил уважение моей деловой хватке. Заодно передал, что его дед согласен на оптовые закупки хлеба путешественника, переименовали маркетинга ради, от 10 тысяч единиц разом. Ну и, естественно, надеяться на скидку. Собственно, ради озвучивания этого предложения его и отправили ко мне в мастерскую. Хитрый дедок оказался, ибо понимает, что отказать мне не вариант, и по соображениям совести, в тот же корпус наверняка боевиков моего клана затащит, и по репутационным причинам, стоит всплыть этой истории на поверхность. С отношениями между нами и его щедростью молодому алхимику 100 000 золотых авансом. Классическая инвестиционная политика, когда деньги вкладываются в молодой, но амбициозный проект за, скажем так, процент дохода. Причем выгодная с двух сторон, ибо этот процент не отражен на бумаге. но существует по понятиям магического общества фактически, да, в общем-то, даже со сниженной от той цены, что мы рассчитали на продажу, мне это выходило выгодно. Себестоимостью 5000 брикетов выходили что-то около 350 золотых. Веберы были согласны покупать 10 тысяч за ту же тысячу. Вот только были и другие мелочи, которые нужно было уточнить. Уже к полудню поговорил с самим старшим Вебером, который все так же сидел за документами у себя в кабинете. Максимально вежливо поднял тему сотрудничества с армией и, к своему облегчению, получил понимающую ухмылку и полноценное разъяснение. Как оказалось, мне не придется ломать голову над логистикой таких масштабных поставок на фронт. Его проводит как военный обоз 4-му корпусу, а доставкой к местонахождению заказчика займутся тыловые службы военной машины империи. И это, на самом деле, давало мне намного больше, чем простой заказ, хоть и сильный, но, юридически говоря, обычной семье магов. Поставщики имперской армии платят пониженный налог, а налоги в империи, стоит признать, зверские. В среднем товар на 1000 золотых облагается подоходным налогом от 10% до 20% по факту получения с продажи дохода. Потом идет торговая пошлина на 5-15% по факту торговли этим товаром. И, с учетом начала боевых действий, будут отменены некоторые мелкие пункты, которых заменит один единственный военный налог на 5-10%. Спасибо знакомому из клана, с которым я проконсультировался на эту тему, да, то есть по факту, в зависимости от личности и типа товара, субъект платит 20-45% налогов со всего. Мне же, как человеку, который оказался вписан как официальный поставщик Легиону Света, светят пониженные процентажи, те самые 20-30%, а еще это как бы репутация. Признание на государственно-военном уровне автоматически повышает статус любого, хех, бизнесмена. Армия – это один из ключевых институтов империи. Успешное выполнение контракта укрепит доверие ко мне как минимум со стороны государственных чиновников и военных, что имеют дело с 4-м корпусом. А это может открыть двери к новым контрактам и связям с другими влиятельными структурами. Еще, в далеком потенциале, я могу получить доступ к государственным ресурсам, сырье, транспорт или даже защита, если это потребуется. Лучше бы к этому, если честно, вообще не прибегать. В общем, с выборами у меня вышел очень даже выгодный контракт, точнее, с генералом-магом 4-го корпуса Легиона Света, то есть с одним из трех высших офицеров почти готового к выдвижению подразделения. Над ним, руководя всем корпусом, стоял имперский наблюдатель, представитель верховного командующего, который следит за выполнением стратегических задач в корпусе, а генерал-лейтенант, представитель от армейцев, был ему равен. Такие вот дела. Выходил я на улицу слегка ошарашенный, признаю честно, по большей частью из-за открывшихся перспектив, еще, частью, от мимоходом раскрытой информации о том, что полный призыв гильдии, то есть официальное объявление перехода империи в военное время, запланировано послезавтра, а легион выйдет в поход через день после этого. Воистину, один разговор со знающим человеком дает больше ценной информации, чем любое отслеживание слухов. Тяжело приходится интроверту в глубине моей души в обществе магов. По поводу призыва, это древний договор великого мага, считай, архимаг того времени, Фламме, представляющего гильдию, заключенный с императором, прозванным в будущем, вот уж ирония, тоже великим. На его основе все последующие версии гильдии магов и вплетены в правовую и экономическую структуру империи. Но один пункт в нем остался неизменным даже тысячелетия спустя. Да будет ведомо всем, ныне и присно, что в годину великой нужды, когда империя воззовет к защите своих пределов, всяк маг, причисленный к гильдии, от мала до велика, обязан явиться на службу воинскую. Ни звание, ни род, ни деяния минувшие не освобождают от всего долга. Силы их, знания их и сама жизнь их да будут направлены на отражение угрозы, доколе мир не воцарится вновь. А ежели кто отречется от всего призыва, да будет он извергнут из лона гильдии и предан суду как изменник и враг империи, да не будет ему прощения ни всей жизни, ни в иной. После таких новостей, бродя по улицам, предавался размышлениям. Почему-то мне казалось, что старичок просто делает добро под конец жизни. Недаром же в последнюю неделю раза 4 слышал о щедрости семьи Веберов и мастера Курта в частности, и я, кажется, понимаю причину. Иногда даже стратегическое оружие находит свое применение, и даже если оно многоразовое, никто не обещает, что то вернется с задания. Похоже, Курт Вебер готовится к смерти, и не особо страшится той. Вспоминая же, настолько кровопролитной была война в другом мире, становится понятно, почему большая часть старых магов, которых я чувствовал или видел, либо были хмуры, либо же словно наслаждались жизнью в полную силу, отбрасывали все дурное, отдавая душу свободе и готовясь ко встрече с богиней. Все же странная атмосфера в городе, если причувствоваться. Я сел в небольшой кафешке под открытым небом, заказал тортик и чая, тут он был дороговат, но вполне неплох. Низкие домики района среднего, для столицы, достатка, что напоминали смесь эпохи Возрождения и современной Венеции, шли дальше по извилистой дороге, переходя в центр столицы. Атмосфера слегка пьянила. Может, это самообман, эффект текущего настроения и легкого самоощущения, но отрицать факт того, что люди готовились праздновать отход войск, нельзя. Вот только, прикрыв глаза, игнорируя радостные людские потоки наслаждающихся теплой, столичной зимой людей, я мог сосредоточиться на тех, кто понимал в происходящем нечто большее. На сильных аурах, на имперском дворце, на крупных домах по центру города, там ощущения варьировались от готовности к бою, к какой-то деловой сосредоточенности и хмурой подготовки к чему-то, думаю. И хотя моя сенсорика, находясь, фактически, в километре с чем-то от дворца, едва дотягивала до туда, я мог с уверенностью сказать, что ничего хоть отдаленного к расслаблению там не ощущалось. Точно ничего заявить не могу, лишь сказать, что там явно идет масштабная и, похоже, напряженная работа. Собственно, а как по-другому-то, в стране перед началом конфликта буквально глобального масштаба. В какой-то момент чай закончился, а я осознал, что делать мне неожиданно и нечего. Производство брикетов, можно сказать, автоматизировано. Во главе группы стоит знакомый алхимик из моего курса. С ним насчет честной работы я уже говорил, и про то, что он будет получать немного монет сверху к зарплате за наблюдение над процессом. Ну и про ожидаемую премию, если под конец недели не будет эксцессов в мастерской. Вообще, думаю, что брикет путешественника – самое полезное мое творение. Разница между научным подходом и тыканьем вслепую во всей красе. Я не говорю, что местные не умеют думать или не занимаются развитием науки. Очень даже наоборот, ведь в этом мире наука – это магия. А магия – сила. Просто вспоминая исследовательскую отрасль Земли до распространения глобальной связи, что там было? Огромное количество дублирования, закрытых исследований и тупиковых направлений, о которых никто не знал. Одни ученые могли десятилетиями работать над проблемой, которую где-то уже решили, но информация либо не дошла, либо была скрыта. А еще, отсутствие стандартов, проблемы с доступностью материалов и методологии, междисциплинарные барьеры. До интернета и глобальной связи наука была фрагментированной. Доступ к знаниям зависел от печатных изданий, научных сообществ и редких конференций. Огромные массивы информации хранились в бумажных архивах, а передача данных шла через письма или ограниченные каналы связи. Конечно, были свои плюсы. Люди изобретали велосипед снова и снова, но каждый раз по-своему. А это иногда приводило к открытиям, которые в стандартизированном мире могли бы просто не случиться. Но это невероятно сильно тормозит местный прогресс. Тем более, что исследование фундаментальных законов мира идет через магию, а не через точные, естественные науки. Что позволило мне, обладателю, смею заявить, неплохого образования, недавно модифицировать одну из средних по уровню барьеров самой Фламме. То есть, для понимания, барьер, созданный Великой Фламме, которая, по общему признанию, была в этой школе невероятно талантлива, существовал что-то около 1000 лет. За это время тот использовался неизменным, выполняя крайне узкоспециализированную задачу в виде фильтрации тепла, то есть банально блокировал все, с одной стороны, кроме тепла, что и проходило на другую. Притом был тот настолько хрупким, что работал эффективно, скажем, с пламенем свечи, в руках мастера, над небольшим костром. Я же, погрузившись в основы магии разума, и вспоминая относительно недавно записанные фрагменты математики и, в частности, Вышмата с матанализом, смог слегка изменить его формулу. Просто урезал часть расчетов, выполняемых через одну из основ магического мира, простейшие заклинания-калькулятор для разума, что я использовал еще при поступлении в академию, чтобы провести грубые расчеты количества жителей империи, заменил это на не самый сложный интеграл, и получил небольшое повышение эффективности, вдобавок к тому, что смог как бы согнуть его, то есть изначально строгий прямоугольник едва видимого барьера превратился в изогнутый прямоугольник, а потом, в цилиндр без дна и верха, а потом дошел до того, что это чем-то напоминает трубу, а что еще напоминает трубу, ствол, варианты применения, в разработке, да, нужно просто найти на это время, забавно, на самом деле, я был прав, говоря, что лишь с поднятием на все более высокие ступени бесконечной горы могущества магии, я смогу применить наследие из прошлого мира, и таким же наследием был брикет путешественника, можно сказать, сладкий, ореховый с травяным привкусом. При разжевывании становится мягче, а при добавлении воды, превращается в густую кашу. Сплющенный сушеный зерновой гриб, магический, стоит сказать, ореховая мука, крахмальные коренья и, что довольно интересно, мой протеиновый порошок, костяк. Можно сказать, что одна пекарня целиком работает на обеспечение моей мастерской основой для брикетов. Смог бы я догадаться использовать все это, тем более именно так, как сейчас, в модифицированной версии рецепта, будучи обычным местным алхимиком. Крайне сомневаюсь. Концентрат меда, экстракт местного безымянного элемента из своеобразного кофе и чая, что я называю кофеин, экстракт бодрящего листа, если по-местному, и куча орехового варенья, все это смешанное с водой в густую жидкость, которой, добавив пару алхимических элементов, пропитывают брикеты полные сутки, чтобы получить, собственно, брикет. После тот проходит минимальную обработку, подсушку и отправляется в хранилище. Неожиданно для самого себя, я создал относительно автоматизированный источник дохода для себя. Мне нужно лишь время от времени, желательно, ежедневно, проверять работников, чтобы исключить человеческие факторы коррупции в деле, чтобы получать стабильный заработок с этого. Прошу прощения, вы закончили, господин Мак? Вежливый вопрос от молодой, похоже, официантки, наконец вывел меня из дум. Да, тихо откликнулся я, осознав, что сижу тут уже второй час. Да, мадам, закончил. Я встал с места, на пару секунд сформулировав активное усиление тела, чтобы простимулировать нормальный кровоток, вежливо попросив прощения, скорее ритуально, без какого-то веса, я пошагал вниз по улице, более не мешая ресторанчику получать прибыль с предвечернего потока посетителей. Настроение стало каким-то меланхоличным. Не особо хотелось ни тренироваться, ни заходить в личную лабораторию, где, наверняка, сейчас сидит Готфрид, ни даже убивать время рисованием. А пока я думал, ноги сами завели меня в квартал красных фонарей. Ага, совершенно случайно. Когда я в последний раз тут был-то? Спросил сам себя, без особого стеснения шагая в сторону того самого заведения, с которым меня познакомил Бернар. По ощущениям, давным-давно. Знаете, бывает такое особое настроение, когда знаешь, что завтра ожидается какой-то важный день, крайне важное событие, но это не ощущается на эмоциональном уровне. И одновременно, не хочется делать ничего, просто расслабиться и ждать. Вот я и, хех, решил расслабиться, по-своему, так, как расслаблялись люди, можно сказать, сиздревле, заодно и наградить себя за 2 недели чуть ли не круглосуточной работы, тем более, что это, как бы парадоксально ни звучало, самый безопасный способ сбросить стресс, ибо элитное заведение, со своим узкоспециализированным магом, мадам Офель, здравствуйте, кого как и когда использовать, это продумывается заранее. Грубо говоря, и Шлахт, и герои Юга заранее спланировали, если и не каждую секунду своей жизни, то большинство действий уж точно. Я знаю, что Шлахт планировал будущее чуть ли не на тысячелетие вперед. Еще, я не знаю, как давно он родился, как давно он действует, и когда начал активные действия. Из манги же знаю, что герой пришел к Фририн лично, когда хотел уговорить ее присоединиться к нему. Что я не знаю, так это того, почему именно лично, если, судя по всему, он действовал чуть ли не сравнимой со Шлахтом эффективностью. Устроившись в углу одной неожиданно спокойной таверны, в контраст утреннему быстрому перекусу, обеденному тортику, заказал хороший такой мясной ужин, или поздний обед, тут уж как посмотреть, нужно же было добить норму калорий в теле, хотя, по моим расчетам, надо будет и под ночь что-то пожевать, белковое, да, а пока мой заказ готовили, погрузился в легкую медитацию транс, созданную для улучшения работы со своей памятью. Это необходимо для того, чтобы готовить себя для более сложных этапов магии разума, но пока что используется мной просто для того, чтобы восстанавливать уже почти забытые детали из прошлой жизни. Уж точно не создание архива на сотню лет памяти одного демона через мимолетное касание, как это показывала одна из самых сильных пользователей этой школы, или глубокий транс Фририн, что расшифровывало его, одновременно продумывая контрзаклинание для козырного заклинания того самого демона, но и без того невероятно полезно. Вернулся в мир я, когда почувствовал целенаправленное приближение слабенькой ауры к моему столу. Местная работница, женщина в летах. «Спасибо, мадам», кивнув ей. «На центральных землях, что интересно, довольно странная смесь культур, напоминающих Европу моего мира, если бы та была объединена в одно государство. Не настолько сложно, как на юге со своими азиатско-культурными заморочками, но и не настолько просто, как на грубом севере. Это я к тому, что и к молодой девушке, и к женатой женщине, мне, магу, допустимо, и это считается довольно вежливым, обращаться просто мадам. Тот же самый смысл, как и во французском, или в испанском сеньорита, или немецком фрейлин, точнее, что-то среднее между ними. Да не о том сейчас, о чем я, герой юга и его силы, вспомнил, одновременно приступая к еде. Он нашел Фририн, которая в то время не занималась абсолютно ничем. Одна из самых могущественных магов, что бродит по земле, собирала цветочки на какой-то полянке. Кстати, если я прав, то довольно близко к столице. И еще, встреча произошла относительно недавно. «Отказываюсь», — ответила эльфийка не предложение пойти с героем юга. «Я вижу, что никакие мои слова не изменят твое мнение», — выдал тогда герой. Анализ занял да почти и не занял времени. Он тогда сказал, что даже если Фририн пойдет с ним, его смерть неизбежна. Рассказал, что девушка встретит молодого героя, что он будет тем, кто и спасет этот мир. «Хотя я и говорю это с неохотой», — дополнил тот монолог. Пообещал, что молодой герой, Пхиммель, с которым и его командой Фририн отправится в путешествие, победит короля демонов. Сказал, что он изменит жизнь тысячелетней девушки, посвятившей значительную часть своей жизни уничтожению демонов, и попросил у нее услугу. Сказать герою, цитата, «Этот человек расчистит для тебя путь, мощно, несомненно, и, не поймешь, то ли он не рассчитал и потому потратил лишнее время, то ли разыграл перед ней спектакль, чтобы подтолкнуть присоединиться к команде героя Химмеля». То же самое и со Шлахтом. Вспомним про архив сотни лет памяти одного демона, точнее, про того самого демона, Махта Золотых Земель, самый могущественный член семи мудрецов разрушения в подчинении у короля демонов. Когда серый кардинал демонической стороны пришел убеждать его прийти с ним, Хех, на стрелку с героем юга, восьмером, семью мудрецами и Шлахтом сверху, против одного человека, Махт банально не поверил, что сможет выжить в этом бою. А когда узнал, что я просмотрел бесчисленное множество сценариев схватки с героем юга, Махт, с тобой ничего не случится, просто предположил, что стороны разойдутся в ничью, не доведя дело до полноценного смертоубийства. Подозреваю, что силы и героя, и Шлахта сосредоточены на предвидении будущего на основе отслеживания судьбы встреченного индивидуума. То есть они вынуждены отслеживать судьбы тысячи тысяч разумных, корректируя их поведение мельчайшими точками, создавая сложнейшую паутину из линий жизни под названием «будущее», два серых кардинала на разных сторонах добра и зла, контролирующие свою сторону, пытаясь минимальными тратами проникнуть в тщательно выстроенные планы оппонента. Естественно, это лишь моя догадка, хоть и основанная на относительно достоверных источниках. Воистину, 5D-шахматы, где все остальные, их фигуры, а доской является весь мир. Притом нет никаких ходов, это стратегия в реальном времени. Даже представить, как это сложно, ёлки-палки, сложно. Насколько точны должны быть их расчеты, какой там должен быть запас прочности, чтобы противник по игре не снес их одним легким касанием. И это не учитывая, что наш защитник, герой, что добровольно позволит своему имени кануть в лету, расчистив перед этим путь герою Химмелю, сильнейший из всех людей, одновременно величайший, полагаю. А это имеет крайне важное значение, ведь чем ты сильнее, тем больше вариантов действий тебе доступно. Одни только его усы содержат больше маны, чем аура кровавая плаха и устойчивы к преобразованию в золото Махтом. Он не может быть подвергнут иллюзиям Граузама, потому что он уже видел свое будущее бесчисленное количество раз, а сам мудрец разрушения не может представить что-то круче, чем бытие героем Юга. В общем, идея для мемуаров у меня уже есть. На город опускался вечер, уже более спокойный, можно даже сказать расслабленный. Я шагал по улицам с легкой улыбкой на лице, сливался с общей атмосферой, заодно и разум заработал поактивнее. А то чего это я бесцельно трачу время, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. А мне, так-то, еще далеко до своей личной сказки, сказочной жизни, скорее. Основной вопрос сейчас, что мне вообще нужно, то есть да, какая моя главная цель по выпуску, выжить, конечно, ответил самому себе почти сразу, и вскарабкаться повыше в местном социуме, чтобы сподручнее было перепрыгивать на появившийся из ниоткуда корабль Зири, для магов у нее так-то все получше должно быть. Впрочем, это дело будущего, надо будет еще до этого самого будущего выжить, а потом приглядеться к этой ушастой и ее версии гильдии повнимательнее, авось не так уж и выгодно окажется. Но вспоминая имперского мага Денкина сомневаюсь, по моей памяти, тот был одним из самых богатых и влиятельных магов империи. Магом, что проделал свой путь на вершину через интриги, по головам даже более сильных оппонентов, и все равно в итоге пришел к живому гримуару, чтобы получить знания, неизвестные никому другому. Заклинание для исполнения цели своей жизни. Убийство того самого Махта Золотых Земель, которого Зири поместила под барьер в озолоченном им городом как какую-то животинку для исследования, просто чтобы дать убедившим ее не убивать демона ученикам время разработать контрзаклинание для золотого касания сильнейшего из мудрецов. Неудачно, кстати, а его друг Лернин, маг, что в потенциале был способен убить Фририн, вовсе стал ее первым учеником сразу после основания гильдии. Для магов, для амбициозных магов, коим я и являюсь, она, скорее всего, лучший выбор фракции. Но то ладно, то дело далекое. Что мне нужно для того, чтобы дожить хотя бы до конца войны? Ответ прост. Деньги, ресурсы, связи и сила. Причем первые три пункта тесно связаны между собой. Начнем с того, что лучшие источники дохода, спекуляции и продажа товара, бизнес, как у меня с брикетами. Все же знают фамилию Ротшильдов, а как они обогатились? Ответ. На войне Наполеона. Базиль Захаров, Кольт, Локхиды из современной истории, семья Крупп, семья Фугеров из более старой, все они сделали свое состояние на войне. Те же братья Ротшильды использовали свою банковскую сеть по всей Европе, чтобы тайно перевозить деньги и финансировать британскую армию в борьбе с Наполеоном. Они заключали контракты с британским правительством, обеспечивая его золотом для оплаты наемников и союзников. Самый известный эпизод произошел в 1815 году во время битвы при Ватерлоо. Натан Ротшильд, глава британского филиала, первым узнал о поражении Наполеона благодаря своей сети курьеров. Он воспользовался этим, чтобы провести финансовую операцию. Сначала распродал британские облигации, вызвав панику, а затем скупил их по заниженной цене. Когда новость о победе Веллингтона достигла Лондона, цены взлетели, и он заработал огромное состояние. Спекуляции, они требуют, в основном, инсайдерской информации, как понятно, и рынков с капиталами, чего у меня в скором времени не предвидится. Уж точно не в тех масштабах, в коих хотелось бы. Кузницы и арсеналы, вовлеченные в игры элиты, вроде тех же Бауэров, получают золотые реки за массовые заказы, но и платят тем достойную цену за это. Артефакторы, барьерщики, алхимики, у нас тоже великолепный шанс подняться. Тем более, что можно уверенно заявить, что у меня уже есть контакты в армии. Провианты и логистика. Те, кто поставляет еду, лошадей или организует транспорт, тоже будут в небывалых прибылях, даже если их частично поглощают в структуру армии. Хозяева жизни уж как-то между собой договорятся. Я знаю, что даже под призывом, мастера и, тем более, магистры, получают баснословные суммы за свою работу. Золото, если на другой чаше весов лояльность самых мощных боевых единиц, оно для империи едва ли что-то стоит. Церковь тоже наверняка подключится к выкачиванию очков влияния за спасение раненых. Еще 100% вырастет черный рынок и ростовщичество в городах. Для меня, смотря здраво, наиболее доступны алхимические производства, что там исторически приносило наибольший доход на военных поставках. Отбрасывая артефакты или слишком сложные для меня варианты, ну бумага и другие канцелярские предметы, как для офицеров, так и солдат. Но тут ниша занята основательно. Так, а что еще было-то? Память-то уже не та, не помню все точно. Шагал я к себе домой, но позволил остановиться на границе богатых районов, на приятной скамейке в тени начавших зажигаться артефактных фонарей, и погрузился в столь полезный транс. Вспомнил, мне нужна монополия, хотя бы начальная, чтобы снять сливки, и массовый спрос, и желательно что-то, чтобы имело спрос и в мирной жизни, что-то, к чему солдаты привыкнут и распространят использование этого по империи, делая мне доходы даже когда я не буду заниматься этим напрямую. Патент все же в империи 25-летний. Ну, если, конечно, у тебя нет достаточно власти, чтобы заставить бюрократический аппарат продлить его по существенным причинам. Пуговки, бритвенные станки, презервативы и жевательная резинка. Причем первые массово закупали, неожиданно, не только для личных нужд солдат, но и как чехлы для стволов оружия, защита от песка и воды, упаковку для медикаментов и всего такого. Но это, латекс. Латекс, сложный. Все же у меня в голове нет гугла, я не могу заявить, что-то свыше там использовался каучук. Так что это на дальнюю полку. К нейлону, тоже, кстати, военному изобретению. Именно поэтому, лучшими вариантами для меня являются жвачка и виагра. Да, все же мне кажется, что я почти нащупал ее рецепт. Именно так. С повышенным настроением я вышел из медитации, спугнув стайку ребятишек, что незаметно наблюдали над этаким странным явно магом. Стоит сказать, что даже без посоха, что лежит у меня в лаборатории, ибо таскать здоровенную деревяшку по всему городу несколько отягчающе, да, маг в этом мире отличается от горожанина с первого взгляда. Уж больно у нас специфические предпочтения в одежде, которая и сама по себе выглядит дорого, не говоря уж о большей мешковатости или боевитости. Встал, привычно прислушался к аурам вокруг, и, к своему удивлению, обнаружил кое-кого знакомого в паре сотен метров от меня. Под легким настроением без особых раздумий решил поздороваться, найдя знакомую женскую фигуру. Глава 16, раскручивая маховик. Город жил своей обычной жизнью, но для нее он всегда был чем-то далеким, почти посторонним. С детства ее миром были книги, заклинания и тренировки в стенах родного дома, а после и Королевской академии. Улицы, которыми она сейчас шагала, были знакомы, но не родны. Как бы девушка не хотела почувствовать ощущение доходчиво-то теплого, связанного со столицей, мысли раз за разом уходили в сторону того, что произойдет завтра. Возможно, Изабелла видела эти улочки в последний раз, но все равно чувствовала от этой прогулки лишь скуку, и желание вернуться домой и да хоть перепроверить в очередной раз походный рюкзак, и того полезнее было. И все же, Лизиль как была по натуре романтиком, так ей и осталось, вздохнула про себя, вспоминая последний разговор с ней, из чего я вообще послушалась ее. Лизиль Краузе, хоть и являлась, можно сказать, ее личным помощником, а также магом сильнее среднего, как для своего возраста, все же иногда слишком много времени тратила на откровенно лишние занятия. Если интерес к нарядам Изабелла еще могла понять, ведь удобная и нравящаяся лично тебе одежда – вещь необходимая любому достойному магу, то трату времени на да хотя бы на бессмысленные попытки прочувствовать момент Изабелла понять никак не могла. Лизиль могла подолгу задерживаться у книжных лавок, просто чтобы полистать старые тома, которые она никогда не купит, или останавливаться на мосту, глядя, как течет вода, будто это могло открыть ей какую-то великую истину. Или же, вот как сейчас, часами уговаривать Изабеллу выйти прогуляться по городу, чтобы запомнить его таким, каким он был до войны. И это одновременно с тем, как отписывала от руки письма тем, с кем недавно вошедшая на политическую арену Изабелла по приказу отца должна была поддерживать контакт. Как будто это имело хоть какое-то значение. Перед войной-то Изабелла перевела взгляд на улицы, впитывая детали почти машинально. Никакой ностальгии, никакой связи с этим местом. Как бы она ни пыталась, кроме почти подсознательного отмечания необходимых хорошему магу деталей, ничего не выходило. Все же бауэры, старшие их поколения, не зря держались во главе одной из фракций при самом уважаемом цехе гильдии, боевом. Они умели воспитать хорошего боевого мага, и баланс оказался нарушен, когда после долгих споров в их столичной резиденции, куда собрались все семь взрослых членов правящей семьи объединения, известного как род Бауэров, отец подал заявление на становление имперским магом, и с того момента успешно справлялся с этой должностью, позволив их семье приподнять голову над той гранью, за которой другие старались не переходить, дабы не нарушить баланс сил в столице. Изабелла не слишком хорошо помнила, чего это им обошлось, лишь запомнила вечное ворчание любимого деда, что тогда лично воспитывал ее, хмурые от недосыпа лица своих родственников, три раза, когда она посещала похороны кого-то из них, и пять, когда ее личная охрана спасала ее от смерти или участи похуже. Дед, отец, она и мама, вот и все, кто остались по итогу. Хотя, если она правильно заметила, мама на данный момент снова беременна. Но теперь, став уже взрослым магом, она поняла, какой ценой их семье обошлось неоспоримое лидерство над цехом боевой магии, настолько же неоспоримо дорогой, не говоря уж о репарациях, которые они были вынуждены выплатить высшим чиновникам страны за уничтожение боевого потенциала королевства в виде двух родов, наиболее сильно противостоящих им. Благо, их союзники предпочли просто бежать из столицы. Вот и сейчас им напомнили это, обязав возглавить второй корпус, собственными ресурсами обеспечив 17% от его полного финансирования. И все же, по словам отца, оно того стоило. Они могли себе это позволить. А вот на личный взгляд Изабеллы, которая пошла по следам деда, иногда статус-кво предпочтительнее. Впрочем, не признать пользу от имперского мага в семье она точно не могла. Знания из секретных библиотек, лучшие ресурсы, лучшие зелья, политическое влияние и тень одного из 14 уже 13 наиболее близких ко двору магов за спиной, ощущались ей всю осознанную жизнь. Хотя, скорее всего, зачатый младший, или младшая, ее замена. Никто ведь не может быть уверенным, что Изабелла, в возрасте 15 лет сможет выжить на войне, как бы ее не оберегали подчиненные деда, который будет одним из трех высших командиров корпуса, генералом-магом, если точнее. Взгляд был спокойным, чуть отстраненным. Светло-зеленые глаза скользили по домам и мостовым без какого-то интереса. Она не боялась, это чувство было для нее редким гостем. Но впервые за долгое время она не гналась за максимизацией эффективности ее режима, того жгучего желания к развитию, что появилось в ее душе после поражения застенчивому Бернару из семейки Веберов. Семейки, чье старшее поколение, точно так же, как и ее, выгрызло себе удобное место на оплетенном интригами теле столицы. Только вместо пути наверх, старый монстр Курт Вебер под прозвищем Оковы Бездны решил приложить свои силы на создание не самой сильной, но имеющей вес группы нейтральных магов. Именно под Веберов идут те, кто бежит от других. Наемники, перешедшие дорогу не тому, откусившие слишком много хозяева своих компаний, бывшие преступники, частенько не совсем честно обвиненные, решившие устроиться на пенсию авантюристы, отслужившие свое рыцари и просто сделавшие такой выбор маги, в общем, очень разношерстный контингент. Она носила темно-зеленый боевой камзол с укрепленными вставками, приталенный для удобства. Брюки из прочной ткани не стесняли движений, а удобные сапоги доходили до середины голени. Изабелла выглядела старше своих 15 лет. Строгий, но удобный костюм боевого мага, аккуратно собранные кудри, чтобы не мешали во время боя. Только выбившаяся из прически прядь мягко коснулась щеки, когда ветер пробежался по улицам. В руке она крутила небольшую стальную спицу, неосознанное движение, привычка, выработанная годами. В академии она училась с одним из сильнейших потоков, и все же именно ее называли гениальной, ее и Бернара. Но сейчас, среди суеты города, перед завтрашним присоединением к корпусу, это не имело значения. Толпа двигалась медленно, унося людей по своим делам, но для нее все это было словно вдалеке, за прозрачной стеной. Она шагала ровно, без суеты, пока чей-то голос не выдернул ее из мыслей. «Эй, Изабелла!» Посох был в пространственном кармане, первым порывом было достать его, настолько внезапным был оклик. Демон, забыла про отслеживание округи. Поругала она себя, оборачиваясь. За пару шагов от нее стоял Хейст, широко улыбаясь, будто встретил старую подругу в совершенно обычный день. Он выглядел так же непринужденно, как всегда. Чуть растрепанные темные волосы, кожаная куртка, болтающаяся на ветру, руки в карманах и барсетка, как он то называл, на боку. В его темно-серых глазах читалось легкое любопытство. Он вообще, на ее памяти, никогда не бывал в плохом настроении. Различием от его образа в академии было отсутствие посоха и изменившийся аромат парфюма. Предыдущий, на ее вкус, был интереснее. Впрочем, по словам Лизель, последняя перед их выпуском версии женских духов, она до сих пор один из этих флаконов и использовала, вышли получше остальных, так что тут может это просто ее вкус. «Давно тебя не видел», — продолжил он, не получив ответа. «Как ты?» Она чуть сжала спицу в руке, но быстро расслабила пальцы. Только этот алхимик Ахламон вел себя с ней так непринужденно. После того самого спарринга, после которого она чуть ли не месяц проводила все возможное время на тренировках, с любым, кто под руку попадет, пытала себя, как говорила Лизиль, в очередной раз задыхаясь на очередном круге на беговой площадке боевого факультатива. Оттуда, собственно, и началась активная фаза сбора собственной группы, клана, как называл это Бернар, как-то сам по себе, с самодовольной ухмылкой, легкой улыбкой, присоединив себя к ее тренировке и предложивший здоровую конкуренцию, чтобы мои оболтусы не расслаблялись. «Нормально», — ответила она, пожав плечами. «И когда они все успели так вымахать?» Подумала она про себя. За 3 года мальчишки ее курсы резко набрали в росте, и хотя бы издали стали напоминать разумных существ. Некоторые, в основном боевики, даже мозгами обросли да подкачались, отчего некоторые девочки вместо тренировок тратили ценное время на отношения с ними. Сама она об этом не сказать, что не думала, но всегда находила более важные направления для приложения сил, как и все достойные маги, которых девушка знала. «Ну и хорошо, наверное», — Хист хмыкнул, несколько потерянно оглянувшись. «Ну ты сейчас не занята. Кстати, он что, именно случайно ее нашел, а не случайно, с какой-то определенной целью?» Изабелла же не раз замечала, насколько развитой была сенсорика этого якобы обычного алхимика, да и его подлое умение скрывать свою силу, которую тот к концу обучения умудрялся держать часами напролет, из-за чего, даже сейчас сосредоточившись на нем, казалось, что и так не самая мощная аура словно бы размывалась в пространстве. Прикинув и так и этак, она просто махнула на это рукой. Все равно почему-то не особо хотелось возвращаться домой. Сама же говорила деду, что прогуляется пару часов. Даже просила личных телохранителей дома оставить, чтобы ничего не мешало наслаждаться прогулкой. «Да нет, не слишком», — с легким вздохом признала она, — «у тебя есть какое-то дело ко мне?» Спица в ее руках уже давно растворилась в воздухе. «Не сказать, чтобы что-то определенное», — хмыкнул парень, оглядев улочку, — «просто почувствовал тебя, вот и решил поздороваться. А так, не против посидеть где-то, перекусить?» Говорят, снимает стресс. Это он по ауре прочитал, что ей самой хотелось что-то поесть уличное, или просто так предложил. И да, его собственная аура вновь пропала, словно растворилась в воздухе, не давая в энергетическом мире хоть как-то обнаружить стоящего прямо перед ней мага. «Если только ты настаиваешь», — позволила Изабелла себе небольшую улыбку, не желая давать прямое согласие. Отказывать особого резона тем более не было. «Тогда настаиваю. Даже жаль, что тот, как упомянул как-то дедушка, сейчас тяготеет к выборам. Может, не стоило ей просить магистра не применять привычные для их семьи методы к тем, кто вызывал их недовольство? Хотя нет, стоило. Она уже давно поняла, что этот оболтус только с виду просто талантливый алхимик. Нет уж, зачем настраивать против них хитрого, наглого и пробивного мага, почти в совершенстве владеющего сокрытием ауры, демонстрирующего в боях очень хорошую тактику, имеющего неизвестный пласт знаний в магии разума и исследования, и, она уверена, владел не совсем легальными алхимическими знаниями. Изабелла хорошо помнила тот момент, когда, читая очередную присланную отцом книгу, сопоставила уроки оттуда с происходящим в академии, и осознала, как образцово-демонстративно, едва ли, с виду, приложив особые усилия, Хист подмял под себя весь рынок бытовых зелий в академии еще на конце 2-го курса, неожиданно плотно вписавшись в одну из сильнейших групп внутри их изолированного общества. Да и, если честно, не хотела она причинять вреда одному из немногих адекватных и знающих, что он делает, парней их курса. Тем более, что тот в группе самодовольного засранца Бернара. Уж лучше пока что просто понаблюдать, чтобы снять сливки с того, что он в будущем создаст. Уж слегка надавить и получить скидку или эксклюзивный контракт она по давнему знакомству сможет. Вроде дед даже уже упоминал, мол, что-то интересное в Эбраковой бездны уже у него закупает, в довольно крупных объемах, даже проведя это как военный заказ. Меж тем, Хейст, тоже не особо стремясь начинать бессмысленный разговор ни о чем, повел ее в какую-то таверну на конце улицы. Не сказать, чтобы она не была в таких местах, но определенная новизна в подобной вредной достойному магу кухне все еще была, так что она не возражала, разве что немного раздражало отсутствие возможности отслеживания ауры сокурсника, чисто как боевого мага, неприятно. Она как-то сама попыталась выучить этот трюк, и даже смогла на пару секунд втянуть свою ману из ауры в тело, но это оказалось настолько неприятно, что Изабелла просто откинула этот вариант получения преимущества в бою. Уж лучше днями носить на себе пыточное устройство под невинным названием «корсет», чем хотя бы несколько минут прятать результаты годов тренировок, доказательства принадлежности не просто к магам, а элите среди них, боевым магам. Они вошли в таверну, и Изабелла сразу почувствовала, как воздух наполнился запахами жареного мяса, пряных специй и древесного дыма. Внутри было шумно, но не настолько, чтобы мешать разговору. Люди сидели за массивными деревянными столами, кто-то громко обсуждал последние новости, связанные с войной, естественно, кто-то расслабленно потягивал какой-то алкоголь. Хейст без лишних вопросов повел ее к одному из свободных столиков под дальней стеной. Судя по уверенности, с которой он лавировал среди посетителей, он бывал здесь не раз, или просто в подобного рода местах. «Что будешь?» – спросил он, мимоходом отодвинув ей стул. Жест вышел настолько естественным, что Изабелла решила не комментировать его. Все равно ведь увидятся они разве что через пару лет, когда война закончится. Да и то, если им обоим повезет выжить. Изабелла бегло пробежалась по названиям блюд на поданном ей меню, отметив для себя, что они были довольно простыми, но, судя по запахам вокруг, вполне съедобными. Она не была привередлива в еде, но среди ее предпочтений точно не было того, что можно назвать неприлично жирным. «Что-нибудь легкое», — ответила она, отложив меню, и без лишнего масла. Хейст кивнул, словно ожидал именно такого ответа. «Тогда овощи с запеченной рыбой. Я тут тоже впервые, но судя по тому, что увидел, готовить ее вроде умеют». Он подал знак трактирщику, отпальцовав какие-то цифры пальцами, и тот, коротко кивнув, исчез на кухне. Она отметила про себя, что надо будет спросить Лис, что это вообще значило. Хейст, казалось, вовсе не обращал внимания на происходящее вокруг. В отличие от него, Изабелла внимательно сканировала помещение, оценивая обстановку и проверяя, нет ли тут кого-то из знакомых. «Ты так и не сказала, чем сейчас занимаешься», — с легким интересом проговорил Хейст, сосредоточившись на ней. «Сам ведь знаешь», — легко ответила она. Хейст легко улыбнулся, не опровергая. «Ладно, просто хотелось услышать из первых уст. Вам же вроде вторую навязали?» «Навязали, да», — уцепилась она разумом, «значит, точно исследовал ситуацию вокруг нас». «Да», — кивнула она, «легиону нужно хорошее командование». «Не спорю, просто пожал он плечами, и много кто мешается», — Изабелла чуть прищурилась. «Ты бы знал, сколько мусора действительно следует сметать с пути, и ты этим занимаешься?» Его голос оставался легким, но в глазах мелькнуло что-то внимательное. «Не прямо сейчас, но у меня есть планы», — ответила она с легким холодком в голосе, в том числе другого характера. Ей не понравилось, куда идет разговор, так что она ответила чуть ли не однозначно. «Да, ей уже предлагали вступить в будущем в королевское подразделение особого назначения, а отец и вовсе упомянул, что есть и другой вариант, но она не дала согласия, не видела она себя там, вот и все, не сейчас уж точно». Трактирщик вернулся, неся поднос с едой. Разговор ненадолго затих, пока они ели. Рыба действительно оказалась вкусной, хоть и чуть более острой, чем предпочитала Изабелла. Она молча прожевала кусок, обдумывая дальнейший ход разговора. Ни она, ни Хейст алкоголь не любили, предпочли морс. Хейст, как обычно, выглядел довольным жизнью. Ему внешне словно вообще было безразлично, о чем они говорят, и уж тем более, какие у нее цели. И это, стоит сказать, слегка раздражало. «А ты?» – бросила она вопрос, когда они закончили, «что выборы от тебя хотят?» Хейст сытно улыбнулся, откинувшись на спинку стула. «В основном брикеты путешественника. Мое изобретение», – демонстративно гордо хмыкнул он, зачем-то показав указательным пальцем в потолок здания, «я поставляю им алхимические рационы на случай обрыва снабжения». «Слишком размыто», — слегка покачала головой Изабелла, «ты работаешь на них или просто продаешь товар?» Он чуть наклонился вперед, его глаза сверкнули с едва заметным азартом. «А ты как думаешь?» Она нахмурилась, но не стала отвечать сразу. Хейст всегда умел ускользать от прямых ответов. Это было одной из причин, почему она как-то обратила на него более пристальное внимание. Большинство сокурсников в первые месяцы легко поддавались ей при разговоре, часто даже не осознавая, что стоило так-то сопротивляться, а не выдавать всю информацию о себе и своих умениях. Лишь десяток магов, в основном из сильных семей, встретили разговор вежливостью и отсутствием какой-то особо полезной информации. И Хейст, да, думаю, ты не просто так отказался от сотрудничества с нами, чтобы сразу пойти к выборам, наконец сказала она, но также думаю, что тебе не чужда выгода. Он кивнул, позволив улыбке стать немного шире, в точку. Но разве это не касается всех нас, всех магов? Конечно, сразу же признала она. Разговор шел неспешно. Хейст заказал закуски, пока Изабелла расспрашивала его об этих брикетах. Даже мысленно решила рассказать про них деду, когда осознала, что тема как-то внезапно перешла с них на войну. И на упоминание призыва послезавтра, Вебер раскрыли информацию, что ли, заявила. Я не смогу увидеть отход легиона. Я завтра с небольшим отрядом ухожу на фронт, чтобы подготовить первичное место дислокации для нашего корпуса. Изабелла сама не знала, что побудило ей сказать это, но в чем была уверена, так это в том, что жалости не потерпела бы. И Хейст оказался в этом плане получше многих слуг дома. Понимаю, он вздохнул, откинувшись на стул, а ведь вам с Бернаром только 15-16. Бернара тоже заранее отправляют, сразу же заинтересовалась она, ощутив, как сердце забилось чуть сильнее. Завтра, нет, нет, прости, словно резко придя в себя, чертов алхимик замахал руками перед собой, он даже позже своего корпуса пойдет, у них же отряд мобильный, должны перегнать, но цель чем-то схожа с твоей. Понятно, протянула она, сама откидываясь назад, разговор дальше особо не шел, и Хейст предложил закругляться, она против не была, да и о чем говорить боевику с тыловиком, вечер дня после встречи с героем Юга, а... «Да черт с ним», я энергично махнул рукой, оборачиваясь к одному из наших барьерщиков, включая уже. На полу под моими ногами мигала закрученными линиями печать еще со времен Фламме. Мы проводили ритуал сродства с посохом, как и положено на мальчишниках, как-то спонтанно. В воздухе витал легкий аромат крепкого спирта. Где-то гремел смех, перемежаемый звуками спорящих голосов. Кто-то уже начал разливать очередной круг напитков, а в центре всего этого безумия сверкала только выведенная совместными усилиями печать, на которой я и стоял. Вино, шнапс, алхимические настойки, стол был завален всем, что удалось собрать за последние дни. Готовились к этому спонтанно, но с размахом. Бернар, как всегда, выглядел совершенно невозмутимым, хоть и держал в руках массивную кружку с чем-то явно крепким. Он сидел в кресле, откинувшись назад, наблюдая за всеми с ленивым интересом. Рядом с ним сидела одна из трех боевиков девушек нашего клана, опустив голову ему на плечо и разглядывая происходящее с легким интересом. А я начинал нервничать. «Слушай, а отката же нет, он не сильный», — ответил мне наш основной ритуалист. «Если ритуал сорвется, ты максимум полежишь пару дней в церкви, котелок», — лениво хмыкнула Астрид, переводя взгляд с печати на меня. «Ну, знаешь, иногда надо рисковать», — заговорил Бернар. «Если что, лечение с меня». «О, не волнуйся, рисковать мы еще успеем», — вставил кто-то из боевиков с ближайшего, азартно кидая кости на стол, где уже вовсю шла какая-то игра, явно на деньги, алкоголь или обещания. В дальнем углу кто-то перебирал струны лютни, пытаясь наиграть что-то отдаленно напоминающее старую походную песню. Кто-то, наоборот, спорил о тактике будущих боев, совершенно не собираясь прерываться на отдых. «Да начинай уже», сжав посох в руках, потребовал я, пока не передумал, да, а тем временем печать на полу засветилась ярче. «Ох, блять», пробормотал под нос, с трудом открывая глаза. Голова, мать его, трещала, а аура почему-то всполошилась, едва слушаясь рефлекторных попыток взять ту под контроль. Котелок проснулся. Послышался женский голос рядом, открылась дверь, дав понять, что я все еще дома у Бернара, сенсорика это подтверждала, живой, значит, послышался, собственно, его голос, мощная аура быстро приближалась, живой, живой, успокаивающе заявила знакомая девушка, я приходил в себя довольно быстро, что как, котелок, навис надо мной Вебер, помнишь что-то, ритуал посох, пробормотал, погружаясь в себя, было еще что-то. Что-то, что надо вспомнить. Ну, могу заверить, что ритуал прошел успешно, хмыкнул парень, присаживаясь рядом, сам-то как, протянул я, прикрыв глаза, дайте мне воды прийти в себя. Как знаешь, я почувствовал, как он пожал плечами, выйдя за дверь. Воду принесли скоро. Смочив горло, я почти сразу погрузился в транс. Мне все равно нужно будет когда-нибудь пойти на фронт, говорил я, иначе о репутации достойного мага можно и не мечтать. Нет раньше. Ну Хакан и кричит. Гигантские пауки, гигантские пауки. Кинь в них зелье. А ты что? Подгоняет меня кто-то из наших. Кинул зелье, естественно, пожал плечами, с ухмылкой потянувшись к спиртному. А что дальше-то? Послышалось со стороны. Исчезли пауки. Разумеется, ребята недоумевающе переглянулись, пока кто-то не спросил.